На черном фоне появляется надпись «Apple Original представляет». Производство студии VIP и Anonymous Content. Афиша с надписью «Приходите сегодня выбрать, голосуйте». Поверх нее чья-то рука вешает другую афишу, которая гласит «Город приезжает сыр». По городской площади прогуливаются люди. Рабочие развешивают на столбах афиши в кабинете мистера Диккенсона. Это же бессмыслица. Нет, Виги много лет побеждали в этом округе. И не проигрывали. Так почему сейчас началась грызня? Полагаю, подул ветер перемен. Ветер? Скорее, землетрясение. Вся страна разваливается на части. Нет. Он отмахивается от предлагаемой чашки чая. Он поворачивается к Бену. Вы уже проголосовали? Да, по дороге. Виги могут рассчитывать на вас. Я обычно голосую не за какую-то партию, а за отдельных политиков. Да, хорошо, когда человек думает своей головой. Конечно. Миссис Диккенсон, а вы за кого бы голосовали, если бы могли? Я? Какой смешной вопрос, я не думала об этом. Правда? А я думал, вы суфражистка. Она отодвигает от него поднос. Как вы смеете меня так оскорблять? Она уходит с подносом. Боже, я так рада! Ну, разумеется, рада. Сегодня же день выборов. Что? Нет, мы не об этом. Что нам до них, раз мы голосовать-то не можем? Мы говорим про цирк! Вампирс, приезжай, цирк! Сегодня первый день. Там ставят огромный шатер. У них есть львы и тигры, и... О, сиамские близнецы. У них есть сиамские близнецы. Мы пойдем? Мы пойдем! Цирк! Какой разврат? Разврат? Ты о чем? Цирк — это гнездо разврата. Там царит мерзость и порок. И это не место для юных леди, нет? Вы знали, что после представления Вагая начались такие беспорядки, что полгорода получило травмы, а полгорода угодило в тюрьму? А еще там полно воров, мошенников и цыган. А еще эти дамы, так называемые акробатки, которые ходят полураздетые и выставляют себя на показ. Да они просто обычные, я вам не скажу. Нет, в цирке вам делать нечего. Эмили лукаво улыбается. Тогда иди с нами. В кабинет торопливо входит Итамар. Итамар, надо поговорить. Я потому и пришел. Пойдемте прогуляемся. Составьте мне компанию. Вы идете вровень. Знаю, что вровень. Можно было и не говорить. Но так не должно было быть. Я знаю, демократы всегда плелись в хвосте. Ваша шляпа, вы забыли ее в экипаже. Спасибо, люблю эту шляпу. Да, но дело не в демократах, а в ничего не знаю. Что ж там? Ничего не знаю. Вы не знаете про ничего не знаю? Нет, я все знаю про ничего не знаю. Отлично. Не могли бы вы мне напомнить? Так вы не знаете. Этих партий столько, что не уследишь. Вполне хватило бы двух. А может быть, вы и знаете, но говорите, что нет. Ведь, как известно, членам этой партии на все расспросы положено отвечать одно. Я ничего не знаю. Как сложно. Да. Я мог бы сейчас вас о ней спросить, а вы бы мне сказали, что не знаете. Но таким образом вы бы мне сообщили, что вы тайный член этой партии. Давайте предположим, что это не так. Объясните, почему я не фаворит. Из-за ничего не знаю. Они знают кое-что о том, как побеждать. И шансы есть. Вкусная лепешка. Вы знали, что их придумали в 16 веке? Вы сказали, они могут победить? Да. Что, меня? Да, боюсь, что так. Невозможно. Это же Массачусетс. Партия Вигов побеждала здесь со дня основания республики. Да, времена меняются. О, мистер Диккенсон, что мне приготовить на ужин? Мне все равно, удиви меня. Тогда, может, вальдшнепа или тетерева, бекаса, фазана, куропатку, рябчика, зайчатину или оленину. Давайте уже закончим этот разговор. Мужчины выходят на улицу. Партия «Ничего не знаю» построила свою кампанию на популистской риторике и выступлениях против эмигрантов. Гремучая смесь. Мерзость. Да, но работает. И что, люди голосуют за этих клоунов? Еще как. Люди любят, когда им говорят, кто виноват в их проблемах. А «Ничего не знаю» винят. О, эмигрантов, католиков, ирландцев. А мы никого не виним. Вот именно. Мы не назначили врага. Это наше упущение. Если подумать, да. Выходит, я могу им проиграть? Разрыв у вас небольшой. Что? Черт побери. Ладно, пускай небольшой. Знаете что, Итамар, я верю в эту страну. И в хороших парней, которые в конце концов победят, ведь мы любим Америку. И когда к нам прибудут иммигранты, мы примем их с распростертыми объятиями и угостим хот-догом. Мы никого не выгоняем. Нет. А все эти господа из «Ничего не знаю», мне кажется, должны узнать, что существует такая занятная штука, как патриотизм. А еще щедрость и гордость. Оборачивается на плач. Боже, Мэгги, в чем дело? Она стоит на коленях за сараем. Мои братья! Сегодня утром на них напали, когда они пошли голосовать. Одного из них избили до полусмерти. Кто это сделал? Ничего не знаю. Они нас ненавидят. Видите, Эдвард, все выходит из-под контроля. Знаете, мистер Диккенсон, мы с братьями приехали в Америку спасаться от гонений. Нам обещали свободу. Но здесь все так же, как в Ирландии. Может, нам лучше вернуться домой? Мэгги, не спеши терять веру в эту страну. Увидишь. Честь и порядочность восторжествуют. Скоро меня изберут. И тогда я буду представлять вас. И я не допущу, чтобы подобное повторилось. Надеюсь, вы правы. Я знаю, что прав. Анимированная картинка, солнечное затмение, цирк, переполненный зрителями. Выступают наездники, акробаты и клоуны. Появляется название сериала «Диккенсон». Название серии «Победа, шаг к потере». Автор идеи Алена Смит. Автор сценария Робби Макдональд и Алена Смит. Режиссер Стейси Пассон. Эмили, сутулившись, сидит в кресле. В руках свернутая цирковая афиша. Подумаешь, я не увижу слона. Однажды я видела облако в форме слона. Жаль, что отец не пустил тебя. Он мне ничего не разрешает. Думаю, ты заметил. Да, ни читать, ни плавать. И никакого цирка. Между ними в камине пылает огонь. Чем займешься вместо этого? Чем-то веселым? Да. Как же... Поворачивается к ней лицом. Эмили Диккенсон будет развлекаться. Не знаю. Послоняюсь по дому. Может, пообщаюсь с Молью. Хм. Что ж, есть идея. Берет со стола газету. Какая? Конкурс поэзии. Сегодня последний день подачи заявок. Мы ищем неизвестных поэтических гениев Амхерста. Это же ты. Ну, судя по тому, что я читал, похоже на тебя. Я знаю про конкурс. И ты уже подала заявку? Ты уже забыл, о чем мы только что говорили? Про отца, помнишь? О. Да. Не читать, не плавать, никаких цирков и никакой поэзии. Уж точно не на публике. Ты думаешь, ему есть дело до того, что ты участвуешь в конкурсе? Ты его еще очень плохо знаешь. Видимо, да. Отец говорит, женщины, которые пишут стихи, не лучше. Ну... скажем так, акробаток. Бен вручает ей газету. Очень жаль, ведь... Он смотрит на нее, потом встает. Если бы ты участвовала в конкурсе... Она отводит взгляд. То победила бы. Теперь Эмили сидит в своей комнате, перебирая исписанные собственной рукой большие и маленькие клочки бумаги, извлеченные из ящика стола. Она останавливается и внимательно изучает один из них. Никто не знает розы. Она закрывает ящик и выбегает из комнаты, держа в руках листок со стихотворением. Позже она идет по кладбищу к Остину, стоящему перед маленьким надгробием. Вот ты где! Боже, я тебя обыскалась. Привет. Он по-прежнему внимательно разглядывает памятник. Что ты тут делаешь? Обычно я разглядываю могилы. У нас проблема. Какая? На месте Сью кто-то похоронен. Кто такой этот Икабод Бичер? А, ребенок Бичеров. Вернее, один из детей Бичеров. Несчастная семья. Столько детей, и все умерли. А почему ребенок Бичеров похоронен так близко к нам? Умерло столько детей, что места не осталось. Это хреново. Но меня похоронят вот здесь. А Сью, как моя жена, должна лежать рядом. Разве нет? Ну, не знаю, передвинь ребенка. Что? Двигать мертвого ребенка? Что скажут Бичеры? Ничего. Они давно не живут в Амхерсте и вернулись в Англию. Ага. А ребенок умер 27 лет назад, считай, уже взрослый. О, верно. Угу. Так, все, твоя проблема решена, теперь реши мою. Какую? В Спрингфилд Репабликан конкурс поэзии. Они еще принимают заявки. Ты же в нем не участвуешь? Конечно, нет. Папа меня убьет. Ну, естественно. Поэтому я прошу тебя отправить мой стих под своим именем. Нет. Слушай, я так не могу. Да почему? Ну, во-первых, это нечестно. Только наполовину. Про Диккенсон будет правда. Да? А потом? Ты расстроишься, что вся слава моя. Я так и знала. Я думала об этом. Клянусь. Я не расстроюсь. Плевать на славу. Я только хочу, чтобы мир прочел мои слова. Уверена? Да, я уверена. Вот. Поспеши, надо успеть до полудня. Уже завтра они объявят победителя. В нем нет Ничего странного или... Нет. Нет. Она наблюдает, как он читает стихотворение. Если победишь, будешь гордиться. Остин, пожалуйста, ради меня. Он поджимает губы и складывает листок. Ладно. Ради тебя. Ты лучший. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо. Она обнимает его, а он треплет ее по плечу. Вот Сью обрадуется, когда я выкопаю ребенка. На кухне миссис Дикинсон наблюдает, как Сью глазирует индейку. А ты умеешь управляться с индейкой? Да, что ж. Когда я осиротела, мне пришлось готовить самой. У тебя была нелегкая жизнь. Она берет поднос с индейкой и несет его к духовке. Сью открывает дверцу. Как хорошо, что ты с нами. Что вернулась из Бостона. Спасибо, миссис Дикинсон. Миссис Дикинсон продолжает наблюдать за ней, пока они наводят порядок на кухонном столе. Я рада, что вы с Остином все уладили. И нас ждет чудесная свадьба. Сью опускает голову и улыбается. У меня есть подарок. Она вытирает руки о фартук, идет к столу в дальнем конце кухни и открывает один из ящиков. Это на помолвку. В руках у нее небольшая книга. О, нет, миссис Дикинсон, не надо. Мне подарила ее мама, когда я покинула отчий дом и вышла замуж за мистера Дикинсона. Эта книга была со мной все эти годы. Она прижимает книгу к груди. Конечно. Я надеялась подарить ее Эмили на свадьбу. Но, думаю, лучше будет отдать ее тебе. Бережливая хозяйка. Миссис Дикинсон, не знаю, что сказать. Миссис Дикинсон берет Сью за руку. Зови меня мамой. Ты мне уже почти дочь. И не бойся, я у тебя на руках не умру. Мэгги отрывается от работы, поднимает голову. Ее глаза широко распахнуты. Сью смотрит на миссис Дикинсон. Позже Эмили входит в дом и замечает сидящую на лестнице Сью. Привет, Сью. Привет. Что читаешь? Твоя мама подарила. Собираешься стать прилежной домохозяйкой? Сью встает и сердито смотрит на нее. Пошла ты, Эмили. Она поднимается со ступенек и исчезает в коридоре. Эмили удивленно смотрит на нее. Миссис Дикинсон зажигает свечу в фонаре молнии, стоящем перед замерзшим окном. Мистер Дикинсон сидит в своем кабинете, освещенный пламенем горящего камина, и, откинувшись в кресле, стягивает с себя шейный платок. Я думала, ты и Тамар с результатами. Нет, пока неизвестно. Уже должны были все сосчитать. Дорогой, может, попробуешь отдохнуть? Тебе надо выспаться. Такой тяжелый был день. Нет. Новости уже вот-вот появятся. Он смотрит наверх. Они могут не стоять на ушах. Это Джейн Хамфри с подружками. Лавиния пригласила их к нам. Господи, вели им замолчать. О, да, конечно. Я погружен в размышления над ситуацией в стране, а их бессмысленная болтовня просто невыносима. Этот закон Канзас-Небраска – чистые происки рабовладельческих штатов. Попытка отменить Миссурийский компромисс. Они думают, мы примем в Союз больше рабовладельческих штатов? Но они контролируют правительство. Нужна коалиция, чтобы блокировать их предложение. Джейн, ты так шаришь. Я знаю. Я бы голосовала за республиканцев. Молодец. Только республиканцы открыто выступают против рабства. Они такие прогрессивные. И правда на их стороне. Согласна. Кто хочет справедливости для всех жителей Америки, тот голосует за республиканцев. Определенно. Эмили, а где твоя сорочка? Мне не спится. Тоже переживаешь из-за выборов? Нет. Как думаешь, Юг выйдет из Союза? Не выйдет. У них кишка тонка. На кону интересы обеих сторон. С точки зрения экономики это никому не выгодно. Ну, не знаю. Могут и выйти. И у нас будет гражданская война. Война будет точно. Видите? Даже чудила, согласна. Начнется война. Миллионы людей погибнут. И миллионы снежинок упадут на их могилы. Ее взгляд становится отстраненным. Остальные девушки перестают вышивать и внимательно смотрят на нее. А ты откуда знаешь? Я знаю того, кто в этом разбирается. И кто это? Смерть. А. Эмили, понимающе улыбается им. Жаль, что мы не голосуем. Правда, скажи. А теперь обсудим мальчишек. О каком министре говорим? Эмили вышивает надпись «На мою жизнь». Она не закончена. Бен, Сью и остальные девушки вместе с младшими Диккенсонами сидят за накрытым к завтраку столом. Лавиния, ты завтракаешь в черных шелковых перчатках? Конечно. Ты ведь знаешь, что это уже не модно. Правда? Все равно было неудобно. Входит мистер Диккенсон в помятом костюме. Газету принесли? Пока нет, папа. Голоса еще считают. Осталось недолго. Мы болеем за вас, мистер Диккенсон. Благодарю, Джейн. Вы ведь отмените рабство, да? О, боже, как голова болит. Значит, да. Что ж, давайте на минутку попробуем отвлечься от разговоров о политике. Я подготовил особый сюрприз. Сьюзен, любимая. Я все решила и позаботился о том, чтобы мы с тобой остались рядом друг с другом на веки вечные. Да все знают, что вы женитесь. Нет, нет, нет. Я собираюсь раскопать могилу младенца, чтобы тебя похоронили рядом со мной. Мистер Диккенсон вздыхает. Что ты сказал, милый? О, не волнуйся, мама. Я нанял двух могильщиков. Они все сделают. Знаете, ребенка Бичеров. Как там его? Икабод. Его могила рядом со мной, но там должна лежать Сью. Чтобы мы были вместе вечно и в загробной жизни. Это законно? Отец, это законно? Конечно, законно. Закон? Кому как не мне знать, что законно. Я думаю, что законно. Бедный ребенок. Это же законно, да? Что? Что вообще за имя Икабод? Это их семейное имя, Джейн. Газету принесли. О. Он подскакивает и выхватывает у Мэгги газету. О, вот черт. Нет результатов? А, это уже смешно. Что случилось с партией Вигов? М? Что случилось с нашей страной? Нужны радикальные перемены. Радикальные. Об этом я вчера и говорила. Я не тоже. Надо о политике из-за стола. Эмили хватает газету со стола. Господи, Остин, ты выиграл! Я... Что? Ты выиграл! В конкурсе поэзии. О! Неужели? А. Ты участвовал в конкурсе? Да. Покажи-ка. Сью наклоняет к нему голову. Ты пишешь стихи? Я балуюсь стихосложением. Никто... не знает розы. Он смотрит на сына поверх очков. Стихотворение Остина Диккенсона. Угу. Никто не знает розы. Эмили сидит напряженно, глядя перед собой. Давно, видать, в пути. Не подняла с дороги тебе преподнести. Лишь бабочке вздохнуть пришлось наверняка. Летела к ней на грудь она издалека. Он качает головой, глядя на Остина. Лишь птица удивилась, лишь пчелам пожалеть, как просто получилось для розы умереть. Остин беззвучно двигает губами, как бы читая эти слова вместе с ним. Как трогательно. Бен улыбается Эмили. Ты это написал? Да. Вообще-то я написал это для Сью. О, и ты не прочел заглавие. Заглавие? Да. Я решил добавить. Безымянной даме с розой. Дама с розой? Это ты. Эмили изумленно смотрит на них. Поздравляю, Остин. Спасибо, папа. Намного лучше предыдущие попытки. Простите, мне что-то дурно. Сью и мистер Диккенсон провожают ее взглядом, когда она выбегает из-за стола. По-моему, получилось очень мило. Хотя я и не люблю стихи. Эмили сидит в беседке на заднем дворе. К ней подходит Бен. Значит, ты участвовала в конкурсе? Нет, не совсем. Ты выиграла? Нет, выиграл Остин. Он садится рядом. Мне жаль. Ты не виноват. И Остин тоже. Он не выбирал родиться мужчиной. А я не выбирала родиться чудилой. Ты вовсе не чудила. Он подталкивает ее локтем. Еще какая? Тогда я тоже. Ты? Холостяк и в таком возрасте. О, чудила и есть. Может, сбежим и устроимся в цирк? Они обмениваются улыбками, и выражения их лиц постепенно смягчаются. Бен щекочет пальцами ладонь Эмили. Она гладит его руку, соединяет кончики своих маленьких тонких пальцев с его пальцами. Он бросает на нее короткий взгляд. Ее улыбка гаснет. Сью и Остин сидят на скамейке за кладбищенской оградой и наблюдают, как двое рабочих раскапывают могилу. Остин улыбается и обнимает ее за плечи. Сью хмурится, глядя на то, как один из могильщиков отодвигает маленький надгробный камень с высеченным на нем херувимом. Позже. Эмили сидит перед темным окном в своей комнате, озаренная светом свечи, стоящей на столе. Входит отец. Пап, чего не постучал? Я не должен стучать. Я думала, затем и нужны двери, но... Как знаешь. Ты держишь меня за дурака, Эмили? Что? Ты держишь... своего отца за дурака? Нет, конечно нет. А ведешь себя именно так. Он бросает газету. Проходящая по коридору Мэгги замирает. Я твой родной отец. Человек, который дает тебе все. Пищу, что ты ешь. Воздух, которым ты дышишь. Папа, я не понимаю, о чем. Не смей врать мне! Не Остин написал стихотворение! Она встает, и он подходит ближе. Да, но никто же этого не знает. Значит, теперь все дураки? Целый мир? Все, кроме тебя? Я так не говорила. Они узнают, Эмили. Никто не поверит, что это написал твой брат. И ты посмела сделать это в самый важный день для моей карьеры, в день выборов? Ты понимаешь, чего это мне стоит? Чего это стоит всей семье, Эмили? Господи, ты опять публично меня унизила! Я не виновата. Да черта с два, а кто, по-твоему, виноват? Я не виновата, что ты проиграл выборы! От полученной пощечины она отшатывается. Она стоит, опираясь на стол, держась за щеку. Стоящая возле двери Мэгги пятится назад, торопливо уходит. Изморозь на оконном стекле искажает отражение Эмили. Дрожащая Эмили разворачивается в своей темной комнате и видит пару сросшихся близнецов. Почему готова? К выходу на сцену. Все хотят себя видеть. Ты звезда программы. Девочки плавно движутся к Эмили. Одна из них протягивает ей руку, помогая спуститься по ступенькам. Бен? О, ни пуха, ни пера, Эмили. Народу полно. Что ты тут делаешь? Говорил же, я чудила. Лицо Бена раскрашено, как у клоуна. Он легонько щелкает Эмили по носу. К нему подходит усатый акробат и целует его. Эмили разевает рот. Карлик в маске ведет ее, показывая дорогу. Она проходит мимо разных артистов цирка. А сейчас, дамы и господа, момент, которого вы так ждали, самое главное чудило в этом мире. Конферансье поднимает маску и становится видно, что это Остин. Женщина-поэт. Зрители подаются назад. Одна женщина падает в обморок. Эмили смотрит, как на арену выходят акробаты. Она выходит на арену вместе с другими артистами. Остин протискивается мимо нее, и она оглядывается на него через плечо. Акробаты, одетые в полосатые трико, делают стойку на руках. Эмили смотрит на двух акробаток, переплетенных в замысловатой позе, и видит, что одна из них Лавиния. Она поднимается на помост и снимает халат. Толпа ликует, глядя на нее, стоящую в одном корсете и полосатых чулках. Обнаженные руки и плечи покрыты татуировками бабочек, цветов и листьев. Она оглядывает себя с головы до пят, а затем поднимает руки, позируя вместе с остальными артистами. Диккенсон! Отличные новости! Победа! В прихожей. Вы слышали меня? Мистер Диккенсон торопливо спускается по лестнице. Победил? Да! Вы едете в Вашингтон! Поздравляю, Эдвард! Счастливейший день в моей жизни. Она уходит, улыбка исчезает с ее лица. Вам удалось! С небольшим перевесом. Да. Давайте-ка по стаканчику шерри. Нет, мне надо домой. А вы отпразднуйте вместе с семьей. Он оглядывается и видит Мэгги, спускающуюся по лестнице. Я выиграл. Она останавливается, широко распахнув глаза. Неужели? Да, как обещал. Он подходит ближе, вздернув подбородок и расправив плечи. Победа досталась честным и достойным. Кивает с отсутствующим взглядом. Какое облегчение. Она спускается вниз, держа в руках корзину, и выходит в коридор. Он бросает взгляд на опустевшие комнаты. Крутится на своем пьедестале, улыбаясь и демонстрируя ликующей толпе свое татуированное тело. Опускает руки и делает приветственный жест. Стоящая среди зрителей Сью наклоняется, чтобы зажечь свечу от одного из огней, освещающих цирковую арену. В спальне Эмили. Да, это я. Что с тобой? Сью стоит и держит в руке свечу. Эмили судорожно сглатывает, ее глаза сияют. Я была в цирке. По ее щеке катится слеза. Появляются титры. Исполнительный продюсер Алена Смит. Исполнительные продюсеры Майкл Шугар, Эшли Залта. Исполнительный продюсер Пол Ли. Исполнительный продюсер Алекс Голдстоун. Исполнительный продюсер Дарлин Хант. Съемки проходили под наблюдением Американского общества защиты животных. На съемках ни одно животное не пострадало. Студия VIP и Anonymous Content. Все права защищены. Студия VIP и Anonymous Content владеют правами на настоящее кинематографическое и аудиовизуальное произведение согласно статье 15.2 Бернской конвенции, применяемому национальному законодательству. Эта история основана на реальных событиях. В некоторых случаях события персонажей и хронология могут быть изменены в интересах драматической интриги. Некоторые персонажи могут быть частично или полностью вымышленными. Камертон Productions, Anonymous Content, студия VIP.